Джордж Мартин. Цикл рассказов «Путешествие Тафа». Зверь для Норна. Худощавый мужчина разыскал Хевиланда Тафа, когда тот расслаблялся в пивной на Тембере. Тафф сидел в одиночестве в самом темном уголке тускло освещенной таверны, положив локти на стол и едва не задевая лысым теменем деревянную балку под потолком. Перед ним стояли четыре пустых кружки в растекшихся изнутри по стенкам кольцах пены. Пятую же, ополовиненную, бережно держали огромные мозолистые ладони. Если Тафф и сознавал, что другие завсегдатые нет-нет, да и наградят его любопытным взглядом, вида он не подавал. Он методично, залпами поглощал эль, а лицо, белая точно кость и совершенно безволосое, как и все тело, ничего не выражало. Пьющий в одиночестве в своей кабинке, Тафф, мужчина героических пропорций, великан с сокрушительным ударом под стать, представлял собой фигуру исключительно своеобразную. Однако на деле одиночество Тафа было не совсем полным. На столе перед Хевиландом клубком темного меха лежал и спал его черный кот Декс, и порой Тафф, отставив кружку с элем, лениво гладил своего тихого товарища. Удобно устроившийся меж пустых кружек Декс и ухом не вел. В сравнении с другими кошками, этот кот был совершенно таким же гигантом, как Хевиланд Тафф в сравнении с другими людьми. Когда худощавый мужчина подошел к кабинке Тафа, Тафф не сказал ничего. Он просто поднял глаза, заморгал и стал ждать, чтобы пришедший начал. «Вы Хевиланд Тафф, продавец животных», — сказал тощий. Он действительно был болезненно худ. Одежда сплошь черная кожа и серые меха. Свободно болталась на нем, местами провисая. Однако человек этот явно располагал определенными средствами, поскольку его лоб под копной черных волос охватывала тонкая бронзовая диадема, а все пальцы были унизаны перстнями. Тафф погладил Декса и, глядя вниз на кота, заговорил. «Ты слышал, Декс?» — спросил он. Говорил Тафф чрезвычайно медленно, глубоким басом, в котором слышался лишь намек на интонации. «Я Хевиланд Тафф, продавец животных. Или таковым меня полагают?» Тут он взглянул на стоявшего перед ним с недаемого нетерпением худощавого мужчину. «Сэр», — сказал он, — «я в самом деле Хевиланд Тафф. И действительно, торгую зверями. Но, возможно, все же не считаю себя продавцом животных. Возможно, я считаю себя инженером-экологом». Тощий мужчина взбешенно махнул рукой и, без приглашения проскользнув в кабинку, очутился напротив Тафа. «Я понимаю, вам принадлежит корабль-сеятель из состава древнего экологического корпуса. Однако это не делает вас инженером-экологом. Тафф, все они мертвы. Мертвы не одно столетие. Но раз вам предпочтительнее называться инженером-экологом, хорошо, пусть будет по-вашему. Мне требуются ваши услуги. Я хочу купить какое-нибудь чудовище. Огромного, лютого зверя». «Ага», — сказал Тафф, снова обращаясь к коту. «Незнакомец, рассевшийся за моим столом, желает купить чудовище». «Меня зовут Хиральд Норн, если вас беспокоит это», — сказал тощий. «Я старший звероусмиритель своего дома, одного из 12 великих домов Лайроники». «Лайроника», — заявил Тафф. «Я слышал о Лайронике. Соседняя с этой планета, если двигаться к Фринджу, верно? Ценимая за свои игровые арены». Норн улыбнулся. «Да-да», — сказал он. Хевиланд Тафф почесал Декса за ухом. почесал странно ритмично, и кот, не спеша, зевая, развернулся и глянул вверх на тощего. Таффа затопила волна успокоения. Похоже, посетитель не лгал и не питал дурных намерений, если верить Даксу. Все кошки обладают малой толикой пси. В случае Декса выражение «малая толика» не годилось. Об этом позаботились генетики-чародеи из исчезнувшего экологического корпуса. Декс читал для Таффа мысли. «Дело проясняется», — сказал Тафф. «Быть может, вы потрудились бы развить тему, Хиральд Норн?» Норн кивнул. «Конечно, конечно. Что вам известно о Лайронике, Тафф? В особенности об игровых аренах?» Тяжелое, совершенно белое лицо Таффа по-прежнему не отражало никаких эмоций. «Некие мелочи. Возможно, их недостаточно, если я собираюсь вести с вами дела. Растолкуйте, чего вы желаете, и мы с Дексом обдумаем это». Хиральд Норн потер худые ладони и опять кивнул. «Декс?» — сказал он. «Ах, да, конечно, ваш кот. Красивое животное, хотя лично я никогда не любил зверей, не способных вести бой. Я всегда говорю, настоящая красота в убойной силе». «Своеобразное отношение», — заметил Тафф. «Нет-нет», — сказал Норн, — «вовсе нет. Надеюсь, работа здесь не заразила вас тимберийской брезгливостью». Тафф в молчании осушил свою кружку, посигналил, чтобы подали еще две, и хозяин заведения не замедлил их принести. «Благодарю, благодарю», — сказал Норн, когда перед ним поставили золотую пенящуюся кружку. «Продолжайте». «Да. Видите ли, 12 великих домов Лайроники состязаются на игровых аренах. Началось это... столетия тому назад. До той поры дома воевали. Однако нынешний способ куда лучше. Отстаивается честь рода, делаются состояния и никому не наносят увечий. Понимаете, каждый дом управляет обширными землями, беспорядочно разбросанными по всей планете. И поскольку заселены они весьма скудно, животная жизнь так и кипит. Много лет назад, во время перемирия, властелины великих домов начали проводить бои животных. Оказавшееся приятным развлечение коренилось в глубинах истории. Быть может, вы знаете о древнем обычае устраивать петушиные бои? Или о римлянах, племени, населявшем старушку землю, что обыкновенно стравливало на своих колоссальных аренах всевозможных диковинных зверей? Норн умолк и отхлебнул Эля, ожидая ответа, однако Тафф попросту погладил тихого, но настороженного Декса и ничего не сказал. «Неважно», — наконец сказал тощий лайрониканец, отирая тыльной стороной руки пену с губ. «Так возникла эта забава. Каждый дом владел особой страной с особыми зверями. Например, дом Варкур, раскинувшийся на жарком болотистом юге, любит выставлять на игровые арены огромных звероящеров. Феридиан — горное царство. Вывело вид живущей в скалах крупной обезьяны, которую мы, естественно, называем Феридианом. Одержанные этим животным победы принесли дому Феридиан целое состояние. Мой собственный дом, Норн, стоит на травянистых равнинах большого северного континента. Мы отправляли биться на аренах сотню разных зверей, но самую громкую славу норнийцам стяжали сталезубы». «Сталезубы», — повторил Тафф. Норн украдкой улыбнулся. «Да», — с гордостью сказал он, — «я... старший звероусмиритель выучил и натаскал тысячи сталезубов. О, да это прелестные животные, высокие, как вы, с мехом наичудеснейшего сине-черного цвета, свирепые и безжалостные». «Семейство собачьих?» «Но никаких собачьих», — сказал Норм. «И все-таки вы требуете от меня чудовище». Норн выпил еще Эля. «Истинно, истинно так. Жители, дюжины ближних миров летают на Лаэронику посмотреть звериные бои на игорных аренах и поставить на победителя. Особенно публика стекается на бронзовую арену, что простояла в городе всех домов уже 600 лет. Там-то и проводятся величайшие бои. Дошло до того, что от них стало зависеть процветание наших домов и нашей планеты. Без звериных боев богатая Лаэроника станет так же бедна, как крестьяне Тембера. «Да», — сказал Тафф. «Но понимаете, это богатство отходит к домам, соответственно, победам, соответственно, заслуженному почету. Дом Арнет достиг наивысшего величества и могущества благодаря тем смертельно опасным зверям, что водятся на их разнообразных землях. Ранги прочих домов соответствуют их счетам на бронзовой арене. Доход от каждого состязания идет победителю». Хевиланд Тафф опять почесал Декса за ухом. «Дом Норн считается среди 12 великих домов Лаэроники наипоследнейшим и наиничтожнейшим», — проговорил он. И переданный ему Дексом укол боли подтвердил: ошибки нет. «Так вы знаете», — сказал Норм. «Сэр, это было очевидно, но этично ли по правилам вашей бронзовой арены покупать инопланетное чудовище?» «А прецеденты есть. Примерно 70 с чем-то стандартных лет назад с самой старушки Земли явился некий игрок с выученным им созданием, именуемым Волк. В приступе безумия дом Колин поддержал его. Несчастного зверя поставили в пару с Нарнийским Сталезубом, и задача оказалась Волку не под силу. Есть и другие случаи. К несчастью, в последние годы разведение Сталезубов переживает упадок. Дикий равнинный вид почти вымер, а сохранившиеся считанные единицы стали проворны и неуловимы. Нашим людям трудно их поймать. Порода же, содержащаяся в племенных питомниках, невзирая ни на мои усилия, ни на старания моих предшественников, как будто бы одрябла, потеряла форму. В последнее время Норн редко одерживает победы. Если ничего не предпринять, я недолго останусь старшим. Мы беднеем. Прослышав, что на Тембр прибыл корабль-сеятель, я решил отыскать вас. С вашей помощью я открою новую эру Нарнийской славы». Хевиланд Тафф сидел очень тихо. «Понимаю, но все же я не имею обыкновения продавать монстров. Ковчег — древний корабль-сеятель, сконструированный императорами Земли тысячи лет тому назад для того, чтобы в ходе эко-войны уничтожить хранганов. Я могу спустить со сворки тысячи болезней, а в банке клеток ковчега материал для клонирования зверей со стольких планет, что не с числа. Впрочем, вы, наверное, понимаете природу эко-войны. Самые опасные враги — не крупные хищники, а крошечные насекомые, опустошающие поля планеты, или прыгунки, что размножаются и размножаются, вытесняя всякую иную жизнь». У Хиральда Норна сделался убитый вид. «Так значит, у вас ничего нет?» Тафф погладил Декса. «Немного. Миллион типов насекомых, сотня тысяч родов мелких птах, столько же рыб. Но монстры... монстры. Раз-два и обчелся. Быть может, тысяча наберется. Порой их используют. Нередко по психологическим причинам, но, впрочем, не менее часто по иным». «Тысяча монстров!» Норн снова взволновался. «Более чем достаточный выбор. Несомненно, среди тысячи можно найти зверя для Норна». «Возможно», — сказал Тафф. «Ты тоже так думаешь, Декс?» Он обратился к коту. «Да? Так». Он опять посмотрел на Норна. Ваше дело действительно интересует меня, Хиральд Норн. Поскольку я дал тамберийцам птицу, которая остановит и обуздает бич здешних земель, корневого червя, и птица эта поживает неплохо, моя работа здесь завершена. Посему мы с Дексом отведем ковчег на Лайронику, поглядим на ваши игорные арены и решим, что делать. Норн улыбнулся. «Превосходно!» — сказал он. «Тогда Эль на этот круг покупаю я!» И Декс безмолвно сообщил Хевиланду Тафу, что худощавого мужчину переполнило ощущение победы.